Глава 10. Что делать, если сепарация буксует? Многие читатели, кто держит сейчас в руках эту книгу, уже проходят терапию, проходят свою сепарацию, но сталкиваются с определенными трудностями. И я надеюсь раскрыть кое-какие нюансы и детали для того, чтобы вас поддержать в вашем сепарационном пути. Часто бывает так, что несмотря на то, что вы вышли на травму, работаете с травмой, но как будто не можете избавиться от нее. Приведу вам пример. Женщина очень боялась материнской оценки. Мама и ругала, и кричала. Сформировался сильный страх осуждения. С родительскими фигурами женщина становится маленьким ребенком, который впадает в ступор, не может ничего сказать. Это сказывается на ее карьере, на ее работе. Окружающим очевидно, что с ней что-то происходит, и она переживает еще и стыд. Один процесс цепляется за другой. И вроде бы она работает с терапевтом и осознала, что на нее до сих пор влияет прошлый опыт, полученный в отношениях с мамой и учителями в школе. Но как будто бы эта реакция не пропадает. Она снова и снова возобновляется. Почему? Во-первых, имеет значение, скажем упрощенным языком, величина и сила травмы. Если травма единичная, или не повлекла за собой сильного стресса, или ребенок прожил ее с ресурсом, была поддержка, или своих сил хватило, чтобы не сломаться, тогда ему достаточно осознать что-то, и у него сценарий пропадает. Вот, например, у меня была такая история. Я очень хотела, чтобы терапевт мне улыбалась, когда я приходила на сессию, а терапевт мне не улыбалась. Она вообще была не слишком улыбчивой. Да и не знала, что я хочу, что вполне естественно. Меня это расстраивало и обижало. Однажды я решила с ней об этом поговорить. Терапевт меня выслушала, сказав, что, вероятно, у меня сохранилось ожидание с раннего детского возраста, и мне не хватило радости родителей, когда они меня видели. И тут всплывает, как осколочное воспоминание. Родители ждали мальчика, а родилась девочка. Я всегда это знала, но знала скорее умом, чем осознавала связь между потребностью и тем самым опытом. Я стала думать о том, что они были обескуражены и расстроены, и я, будучи ребенком, уловила это расстройство. Помните, как мы подробно говорили о связи родительских эмоций и состояния ребенка? Улыбок, скорее всего, было мало, или было мало для меня, то есть субъективно было недостаточно. И вот теперь эта нужда была спроецирована на терапевта. К слову, это и есть задача терапевта — поймать на себе ожидания своего клиента и предположить, что за нужда не была реализована и теперь проецируется на значимых людей. Я не помнила эту ситуацию, но смогла вжиться в нее с помощью тех чувств, которые актуализировались сейчас. То есть мне удалось те чувства, которые, казалось, возникли здесь и сейчас, перенаправить туда, когда они действительно возникли, в там и тогда. Мне удалось пережить грусть, печаль того, что все это случилось, и меня отпустило навсегда. Больше мне не нужно было встречающих улыбок. А вот в случае с женщиной, про которую я рассказывала, все было посложнее. Простого осознания было недостаточно. Итак, для восстановления целостности важно установить, какой силы и величины была травма и насколько она заряжена. Например, насколько голодной, неудовлетворенной была потребность. Насколько ребенок хотел, чтобы его оценили по достоинству. И как много вкладывал энергию в то, чтобы получить желаемое. Вот эта сумма вложений, чтобы изменить отношение к себе, тоже влияет на заряженность травмы. Возможно, придется травму горевать. или пережить злость, что, как я ни старалась, ничего не вышло. Иногда остается отщипленным какой-то важный эпизод, и он продолжает влиять, пока его не вспомнят и не осознают. Значит, нужно время. Нужно вспоминать и проговаривать. И терапевту тоже нужно запастись терпением, не ждать быстрых изменений, а верить, что если что-то не завершено, значит, какой-то процесс все еще не прожит. Итак, есть масса причин, почему человек не продвигается. Могут также отрицательно влиять ожидания к себе. Ну сколько уже можно? И злость на себя. Хватит уже ныть, возьми себя в руки. Очень важно принимать себя в своих процессах. Я иду столько, сколько мне нужно, и настолько быстро, насколько я могу. Злость и ожидание к процессу заметно тормозят исцеление. Эти чувства воспроизводят травму насилия, то есть кто-то внутренний, критик, проявляет насилие к другому внутреннему, ребенок, и сценарий не распутывается, а усугубляется. Поможет внутреннее разрешение. Сколько понадобится мне времени, столько я и буду выбираться из этой травмы. Второй важный нюанс. Когда вы были ребенком, вы были не равны с родителем. Вы остались в позиции жертвы. А тот человек, который проявлял насилие к вам, обладал властью. Он остался большим и грандиозным. Сила такого неравновесия закрепляется страхом перед этой фигурой, даже если никто на самом деле не угрожает. Такой страх появляется всякий раз, когда нужно выйти за рамки дозволенного. Что бы для вас это ни значило, кому-то страшно не хотеть то, что хочет значимый человек, другому — обозначить границы. Поэтому очень важно выйти за рамки сценария «я маленький и слабый, а он сильный и большой». Например, одна клиентка рассказывала мне, как ее запугивал отец. Отец был буйным алкоголиком и мог ударить ни за что. Дома рядом с ним невозможно было расслабиться, было очень страшно. И нахождение в собственном доме для этой девочки было пыткой. Эта женщина, несмотря на то, что у нее есть бойцовские качества, в каких-то определенных ситуациях впадает в ужас. Ее пугает начальница. Есть определенные триггеры, которые срабатывают и напоминают отца. Другая родительская фигура может восприниматься как грандиозная, например, муж или терапевт. И эту грандиозность нужно выровнять. То есть вернуть клиенту ощущение, что она не маленькая беззащитная, а равная. Для этого нужно работать с тем самым процессом деализации, про который я писала выше. Потому что представление о том, что отец сильный и всемогущий, это идеализация. Как бы странно это ни звучало. На самом деле он слабый, не справляющийся со своей жизнью человек, который вымещает свою боль на тех, кто физически слабее и зависит от него. Мы очень много внимания уделяем выращиванию внутренней доброй матери или мудрого отца, которые защищают этого ребенка. Этот процесс невозможно прожить через голову, поэтому я приглашаю вас к терапевтической работе с травмой. Сложность травмы в том, что травмированный человек держит все при себе, не выпускает наружу, потому что не доверяет, ему стыдно. А для того, чтобы залечить травму, нужно, наоборот, рассказывать и делиться. Если вы замечаете, что вы не можете никому довериться, значит, эта боль остается с вами, и она начинает поражать не только психику, но и тело. Любым способом нужно найти возможность поделиться. Так вот, возвращаемся к ситуации выравнивания. Любым способом нужно вернуть этой грандиозной фигуре лицо. Вы можете вспоминать о том, как вам не хватало ресурсов. Вы тоже в каких-то ситуациях на кого-то наорали. То есть были несовершенны, не справлялись. Попробуйте опереться на свою человечность, чтобы понять, что ваш насильник тоже был человеком, а не божеством. Так вы поможете себе уравнять его в правах с вами. У ребенка нет способности дорастить картину мира до целого. Он эгоцентричен, как это ни странно, и из-за этого страдает. Он думает, что действительно он во всем виноват. Он не может понять, что другой человек тоже участвует. Он что-то вносит в отношения, вносит свои ограничения, свою неспособность с чем-то справляться, свое злоупотребление властью, в конце концов. Неосознанный родитель травмирует своего ребенка. Травматик сам вынужден себя исцелять, достраивать картину до целого. Очень важно о травме говорить. Говорить столько, сколько нужно. Говорить в своем темпе. Если страх не проходит, значит, еще не подняли какой-то эпизод. Возможно, какой-то процесс не завершен. Не выговорили что-то. Не хватает выравнивания, что вы равны с насильником, он не грандиозный. И если удастся взять на вооружение все эти рекомендации, то тот процесс, который у вас застрял, может пойти быстрее. И еще нам очень важно для исцеления своей травмы признать, что наши родители — живые люди, не великие, не всемогущие, которые должны были все знать и уметь. Они ошибались, и это не только травма для нас, но и освобождение. Почему мы порой застреваем в злости к своим родителям? И что нужно, чтобы она прошла? Сама по себе злость не является плохим чувством, как долгое время принято было считать. Это индикатор того, что человек не может принять, с чем не может смириться. В отношениях злость часто возникает как реакция на агрессию, насилие, манипуляции и иное нарушение границ. Если ребенок злится на родителя, то зачастую родитель попросту не отслеживает свое давление или даже агрессию, считая, что поступает правильно, а ребенок просто должен подстроиться. Мои взрослые клиенты закипают, когда, например, мама названивает каждый день, старательно контролируя своих выросших детей, или дает непрошенные советы. При этом для мамы это совершенно нормально, потому что именно так она представляет родительство, с возможностью вмешиваться по мелочам или вмешиваться в чувствительные темы. А для ее взрослого сына или дочери избыточный контроль или вторжение в интимные темы, в том числе темы отношений, родительства, являются личными. И поэтому действия мамы трактуются как нарушение границ и вызывают злость. Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда выросший ребенок не может получить внятного ответа от отца или матери, почему в отношении него производилось то или иное насилие. Родители всячески уходят от ответа, а порой даже искренне не понимают, что хочет их выросший сын-дочь. Ведь все уже прошло, и та ситуация давно себя изжила. Однако то, что человек считает насилием в отношении себя, изживается только признанием ущерба. В идеале еще и признанием ответственности и просьбой о прощении. И вот неполучение просьбы о прощении и признание ущерба порождает длительные обиды, конфликты и агрессию со стороны взрослых детей, взрослых родителей. Одна моя клиентка находится в сильной злости на свою мать. Та не защищала ее от отца-алкоголика. Все свое детство она терпела унижение и побои со стороны пьющего отца, а мать никак не вмешивалась. С детства у женщины сохранилось обостренное чувство несправедливости, ожидание защиты, а также сильного, порой животного страха уничтожения. Осталось также аутоиммунное заболевание, истощающее ее. У нее идет множество проекций и переносов. То врач отнесся к ней недостаточно внимательно, то начальница недооценивает, то учительница сына увиливает от ответственности. В каждом эпизоде своей жизни ей видится халатность и безразличие матери и сохраняется реакция маленького обиженного ребенка. И всякий раз у нее возникает агрессия, даже ярость к врачу, начальнице, учительнице. И только потом становится ясно, что к матери. Так работает перенос. Итак, почему возникает эта злость? Потому что в глубине души проблема остается нерешенной. Обиженный внутренний ребенок хочет получить признание ущерба и просьбу о прощении. Между тем, мама моей героини искренне не понимает, в чем суть претензий. Для нее побои ребенка — это нормальное явление. Он же отец, — говорит мама. Итак, мама не чувствует боль своей дочери и поэтому не может признать эту боль. Зато моя клиентка может почувствовать боль своих детей, потому что смогла признать свою детскую боль. И поэтому у нее совершенно другие отношения с детьми, более доверительные и близкие. И другие отношения с мужем, потому что это она выбрала мужчину, способного говорить о чувствах. После очередного травмирующего эпизода она рыдает и рассказывает мне о несправедливости. Я призываю ее посочувствовать себе. Я напоминаю о том, что ее мама смогла выстроить только отношения насилия, потому что ее боль заморожена. А она сама смогла выстроить отношения иного порядка, именно потому что признала свою боль, и ее чувствительность помогает ей в этом. Ее злость быстро проходит. Приходит гордость за себя, теплота и умиление. Ее внутренний ребенок получает свое признание. Жизненный опыт не прошел бесследно и помогает сейчас создавать совершенно иную реальность. Почему родителю трудно признавать свои ошибки в отношениях с детьми? Скорее всего, у вас может возникнуть вопрос: а почему же нашим родителям порой так трудно признавать свои ошибки с нами? Постараюсь ответить на него, но сначала приведу пример. На один из своих текстов я получила такой комментарий. «Вчера была сильнейшая ссора с мамой, потому что снова мне отказывают в праве на свою субъективную реальность, не дают моим чувствам быть и пытаются перевернуть все в свое оправдание. И ужас в том, что я ведусь, поддаюсь. Все еще ребенком в моменте верю, что кто-то за меня может решать, как мне думать и чувствовать». Женщина попыталась рассказать маме о своей боли в какой-то семейной ситуации, но мама не смогла выслушать. Знакомая история, не так ли? Мы пытаемся рассказать о своих чувствах в травмирующей ситуации, но близкий человек не может выслушать, защищается, оправдывается и обвиняет. И тогда боль только усиливается. Почему нашим родителям так сложно признавать наши чувства? Я, будучи матерью троих взрослых детей, могу ответить на этот вопрос. Периодически мне тоже прилетают приветы из детства детей. Возникает ситуация, в которой мои сыновья или дочь переживают некоторые трудности в отношениях с самими собой или другими людьми. Когда они делятся, я зачастую могу понять, почему возникла та или иная ситуация, но не всегда. Я могу предположить, откуда взялась проблема, только если сама осознала причинно-следственные связи. То есть я размышляла над своими родительскими ошибками, встречалась со своей виной, признавала себя ошибающейся, примирялась с тем, что я не идеальный родитель. В результате такого примирения внутреннее пространство расширяется и растет ресурс принимать недовольство пострадавших от тех или иных моих действий, В тех случаях, когда я не осознала причинно-следственные связи, мне тоже трудно, потому что качаются рамки образа хорошего родителя, на который я опираюсь. В таких случаях мне нужно переварить то событие, которое запустило процесс, и снова пройти все фазы признания своего права на неидеальность. То есть, не смущаясь, придется признать, что без внутренней работы принять чувства своих детей некуда и нечем. Недостаточно или вовсе нет ресурса встречаться с родительской виной и плохостью. Поэтому наши родители защищаются, не слышат, оправдывают себя и даже нападают. Можно ли самим признать родительские ошибки и признать свою субъективность? Можно, но это не так просто. У нас есть внутренний ребенок, который родителям верит больше, чем себе. Эта часть мешает принять свою субъективность ввиду своей несамостоятельности, незрелости и травмированности. По этой причине мы ждем от родителей или других людей вклада, инвестиций, в том числе способности выдерживать наше недовольство и другие неприятные чувства, потому что в таком опыте мы получаем разрешение на свои чувства, а также на множество других процессов, необходимых самостоятельному и отдельному взрослому человеку. Чек-лист. 13 признаков свершившейся сепарации. Первое. У вас меньше ожиданий к другим людям. До сепарации у вас было много ожиданий и чувств, когда ожидания не исполнялись. Вы злились на других людей за то, что они не такие, как надо, осуждали их, отвергали и порицали. Теперь вы чувствуете, что вы не зависите от того, какие они, и поэтому вас не очень волнуют их качества. Второе. Вы благодарны за мелочи, за просто жизнь. Пока у вас было много ожиданий, было много злости, обиды и разочарований, вы не могли почувствовать, что вам достаточно и что вокруг много возможностей. Теперь вы все это чувствуете и видите. Третье. Вы меньше обвиняете других и больше признаете ответственность за свой вклад в отношения. Раньше вместо ответственности, осознания последствий своего вклада, у вас возникала вина, и вы отрицали свой вклад или оправдывали его. Сейчас вы можете признать свою ответственность, и этого вам достаточно. Четвертое. Вы меньше спасаете и берете ответственность за других людей, потому что вы сепарированы и отвечаете в первую очередь за себя. Остальные сами справятся, потому что они не хуже вас, они такие же люди, как вы. Пятое. Вы разрешаете себе то, о чем раньше боялись даже подумать, потому что вы все меньше чувствуете себя жертвой, которая всем должна. Шестое. Вы уже не представляете других людей большими, с правами, а себя маленьким, бесправным. Даже если какая-то ситуация спровоцировала у вас перенос, с помощью осознания вы быстро возвращаетесь к себе, взрослому, с правами и ответственностью. Седьмое. Вы интересны сами себе, и вам интересны другие люди. Потому что, когда внутреннее пространство освобождается от нужды, вины и стыда, оно заполняется любопытством и жаждой жизни. Восьмое. Вы не обесцениваете свой внутренний мир. Для вас важны ваши чувства и чувства других людей. Когда вы сепарированы, вы перестаете отрицать свою суть. Девятое. Вы признаете, что можете влиять на других людей, в том числе причинять им боль. Вы становитесь бережнее с чувствами других людей. Пока вы не сепарированы, вам все равно, что чувствуют другие люди. Вы можете имитировать добросердечие или спасать из вины или жалости, но подлинное сострадание можно почувствовать, только будучи сепарированным. 10. Вы не стремитесь все успеть. Не боитесь упустить время. Вы знаете, что успеете, и проживаете жизнь, смакуя моменты в настоящем. Пока вы в нужде, вы не видите великого количества возможностей и цепляетесь за то, что находится в зоне вашей видимости. 11. Вам жаль тратить время на то, что не питает вашу суть. Например, на ленты в соцсетях, сплетни, спасательство и так далее. Вы стремитесь к тому, что дает вам развить свои новые возможности и таланты. 12. Вы хорошо осознаете, какой вы и что вы хотите, и одновременно не боитесь меняться и знаете, что самопознание бесконечно, и вам всегда есть, что в себе открыть. После сепарации, что бы о вас ни говорили, вы можете четко отделить, что именно говорят о вас, а что говорящий проецирует. 13. Вы видите несовершенство мира как совершенство. Вы видите, что все люди и события взаимосвязаны, и нет ничего случайного. Мир живет по тонким законам, многие из которых нам только предстоит осознать.